Глава 25. Витторн проводил меня до комнаты, пресекая попытки родителей со мной поговорить. Не знаю, что именно случилось, пока меня не было, но князь и княгиня выглядели не только взволнованными, но и виноватыми. «Княжна устала, ей надо отдохнуть. Все разговоры завтра», — непререкаемым тоном произнес Витторн, протаскивая меня мимо родителей, стоявших в коридоре, и впихивая в комнату. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — спросила я, когда дверь за нами закрылась, отрезая от окружающего мира. «Ложись спать», — велел он, продолжая стоять у дверей. «Отдыхай и ни о чем не думай». «Легко тебе говорить. Меня едва заживо не погребли в подвале. Да и родители выглядят подозрительно виноватыми. Интересно, к чему бы это?» — спросила я, осторожно присаживаясь на краешек кровати и вытаскивая из прически шпильки и заколки. Платье после приключений в подвале было грязным, пыльным и мятым. Да я и сама наверняка выглядела не очень-то хорошо. Поэтому и села на краешек, боясь испачкать покрывало, богато расшитое золотыми нитями. «Все разговоры завтра. Спокойной ночи, Агнелика». Как-то сухо и отстраненно произнес мужчина, открывая дверь. «Уходишь?» — удивилась я, поднимая на него взгляд. «Я думала, что мы поговорим». «Уже ночь». «И что, разве нам нечего обсудить? Например, моего потенциального убийцу». Я посмотрела на него еще более выразительно. Фокр тяжело вздохнул и пояснил с видом великомученика. «Агния, так нельзя. Ты не замужняя девушка, я мужчина. На дворе ночь. Мне нельзя находиться в твоей комнате». «А-а-а», — понимающе протянула я, опуская руки. Волосы мягкими волнами упали на плечи. А еще задела кожу на голове. Хотела спиться в нее ногтями и почесать. Но при нем делать это было как-то неловко. Поэтому приходилось терпеть. «Приличия должны быть соблюдены хотя бы формально». «Но ты же все равно здесь». «Стою у двери. Всего пара минут. За это время совратить тебя не получится при всем моем желании». «Но ведь я уже ужинала с тобой в академии, в твоей комнате», — напомнила ему. «И тогда мы тоже были одни». «Это была академия, вечер. И вообще там все было по-другому. Здесь так нельзя, Агния». «Как скажешь». «Спокойной ночи, отдыхай. Утром нас ждет тяжелый день». «Мне каждый день тяжелый», — отозвалась я, поднимаясь и сладко потягиваясь так, что кости затрещали. «И тебе спокойной ночи». Только Витторн ушел, как явилась служанка. С ее помощью мне удалось быстро принять ванну, переодеться в сорочку и лечь в кровать. Кажется, я уснула, едва только голова коснулась подушки, и проспала до обеда следующего дня. Впереди меня ждали гуляния на свежем воздухе. Благо, погода сменила гнев на милость. Метель, бушевавшая несколько дней, стихла, и с самого утра светило яркое солнце. Поднявшись с кровати, я поспешила к окну, резко отдернула в сторону штору и, прищурив глаза, с интересом рассматривала пейзаж, который наконец-то открылся моему взору. Замок Райденов находился на вершине штормового утеса. С одной стороны — Западное море, а с другой — долина и городок, который сейчас готовился к празднованию Нового года. Мои окна как раз выходили на городок, и я могла рассмотреть заснеженные крыши, серый дымок из труб, который поднимался в ясное безоблачное небо, яркие флажки и огоньки, украшающие дома, улицы и дороги, а еще крохотные фигурки людей, высыпавших на улицу радоваться солнечному дню. «Доброе утро, госпожа», — поприветствовала меня Риза. Девушка стояла у дверей, а в руках был поднос с завтраком. «Доброе», — улыбнулась я. «Какая погода на улице хорошая». Служанка кивнула, боясь взглянуть мне в глаза. Бедная. Она уже не знала, что ей ждать от чокнутой княжны. «Который сейчас час?» «Полдень почти», — тихо ответила Риза, бросая на меня настороженный взгляд. «Ох, заспалась!» — рассмеялась я, потягиваясь. «Давно пора вставать. Сани в город еще не снарядили?» Из воспоминаний Агнелики я знала, что сегодня должны быть гуляния в городе, и все гости вместе с семьей Бьорна ездили на санях в город развлекаться. Княжна тоже ездила, но веселилась мало. Девушка больше любила прогуливаться с подругами туда-сюда и сплетничать, едко комментируя происходящее. «Часть гостей уже уехали». «А Витторн?» — спросила я, присаживаясь на удобную тахту у журнального столика. «Еще нет, я принесла завтрак. Все, как вы любите», — произнесла девушка, поставив передо мной поднос. «Спасибо. Какой наряд вам подготовить для прогулки?» Сомневаюсь, что мой ответ все равно ее устроит. А мне действительно было все равно. Не в нарядах же счастье. «Синий костюм с белой опушкой», — — ответил я, намазывая солнечно-рыжий джем на хрустящий тост. «Сейчас все сделаю». Завтрак и переодевание заняли у меня около получаса. Еще полчаса ушло на прическу. Риза соорудила на голове нечто невероятное, не забыв прицепить шпильками симпатичную шляпку с белой оторочкой и тонкой вуалью. К сожалению, радость и хорошее настроение длились недолго. Только я собралась выходить, как в дверь постучали, и раздался встревоженный голос княгини. «Агнелика, дорогая, к тебе можно?» «Конечно». Матушка вошла и небрежно махнула Ризе, велев уйти. Девушка тут же взяла поднос с остатками завтрака и бесшумно испарилась, оставив нас наедине. «Что-то случилось?» — спросила я, наблюдая за тем, как матушка быстро ходит по спальне туда-сюда, теребя колечко на пальце. На княгине было домашнее платье с тонкой шерсти, а волосы собраны в обычную косу. Женщина явно не собиралась присоединяться к общему веселью в городе. «Интересно, почему?» «Я хотела бы с тобой поговорить», — продолжая ходить туда-сюда, произнесла матушка. «Конечно. Что ты хочешь обсудить?» Она замерла на мгновение. Подняв руку, коснулась косы и тут же опустила, вновь вертя колечко на пальце. «Мы виноваты перед тобой, Агнелика». От неожиданности я едва не выронила перчатки из светло-бежевой кожи. «Виновата?» — с трудом прохрипела я, вытаращив на нее глаза. Княжна была монстром, которая за свою короткую жизнь успела столько дел натворить и чужих жизней покалечить, а ее родители считают себя виноватыми. «Да, вчера, когда Виторну стало плохо, и он потерял сознание посреди гостиной, мы все решили, что это ты». Она замолчала, переводя дыхание, а потом продолжила. «Что ты вновь его прокляла? Только на этот раз окончательно». «У-у-у», — протянула я, но обиженной себя при этом точно не чувствовала. «Понимаю, у вас на это были веские причины». «Никакие причины не могут оправдать такого», — горячо воскликнула матушка. «Ты наша дочь. Спустя столько лет ты вернулась в родной дом, раскаялась в своих поступках и рисковала жизнью, чтобы исправить то зло, которое совершила 4 года назад. А мы, вместо того, чтобы поддержать себя, поверить, набросились с обвинениями». «Я вас не виню», — смущенно пробормотала я. «Так вот она какая, слепая материнская любовь. Может, даже слишком слепая, но такая сильная и безграничная». «Я себя виню», — отозвалась она, подходя ближе и осторожно, ласково касаясь моих плеч. «И очень надеюсь, что ты простишь нас с отцом». «Мне не за что». «Но договорить мама мне не дала, перебив. Есть, мы не поверили тебе, а это очень плохо». В ее глазах было столько любви и нежности, что я не удержалась, и слова сами сорвались с губ. «Я люблю тебя, мама». Это были не просто слова, сказанные в порыве. «Я действительно ее любила, ту, которая стала моей настоящей мамой. И я тебя, родная», — растроганно прошептала она, крепко обнимая. «Очень сильно тебя люблю. Мы с папой любим». Мы еще некоторое время стояли, обнимаясь, а потом я первой отступила, сморгнув накатившие слезы. «Почему ты не переоделась? Разве ты не поедешь в город на праздник?» «Нет, сегодня я нужна здесь», — ответила мама. «Что-то случилось?» Она вздохнула, размышляя, стоит ли мне рассказывать или нет. «Сегодня утром кое-что произошло». Я молчала, ожидая продолжения. Что ж такого могло случиться, пока я спала? «Малыш Итан, он оказался магом». «Магом?» — переспросила я, стараясь, чтобы голос звучал удивленно. «Никто не должен знать о том, что мне об этом стало известно раньше всех. Это точно? Может, ошибка?» «К сожалению, нет», — печально произнесла мама. «Это сказал Виторн, а он не мог ошибиться». «Да, конечно», — кивнула я. «Как Фагот и Селика?» «Тяжело. Именно поэтому на праздник мы не поедем. Им сейчас так нужна поддержка». «Особенно из-за меня», — кивнула я. «Но лучше узнать о Даре заранее. Больше шансов воспитать нормального ребенка». «Ты нормальная», — возмущенно вскрикнула матушка. «Я была чудовищем, мама. А у Фагота и Селики есть отличный шанс не допустить повторения. Уверена, они справятся». Улыбнулась я и направилась к выходу. «Сомневаюсь, что им будет нужна моя помощь, но если вдруг, я всегда рада помочь. Я передам. Мне пора, пока последние семьи не уехали». Я поспешила вниз, и у самого холла неожиданно столкнулась с Сайдером. Сомневаюсь, что встреча была случайной, мужчина явно ждал меня. «Доброе утро, княжна», — произнес он, склонив голову. «Доброе утро, княжич», — улыбнулась в ответ. «Слышал о вашем подвиге». «Неужели?» «Хочу выразить вам свое восхищение», — продолжил блондин, — «если вы позволите». «Позволю», — восхищаетесь на здоровье», — рассмеялась я. «Надо иметь огромную силу, чтобы не только признать свою ошибку, но и исправить ее, рискуя собственной жизнью. Вы удивительная девушка, Агнелика. Жаль, что мы не встретились раньше». «Мы встречались», — поправила его я. «Неужели забыли? Только мне тогда было лет 13. А вам значительно больше. И уже тогда вы славились своими любовными похождениями и совершенно не обращали на меня внимания». «Я всего лишь ждал, когда вы подрастете», — выкрутился Айдер. «И дождался. Разрешите сопровождать вас на празднике?» «Какой вы прыткий», — усмехнулась я, направляясь в холл. «Ваше предложение, несомненно, заманчивое, но я уже приняла приглашение Витторна». «Странно». «Что странно?» «Если Витторн решил сопроводить вас в городе, то зачем он оказывает знаки внимания княжне Олейн?» — отозвался мужчина. «И тут-то я их и увидела. Витторна и Олейн. Сразу рассмотрела среди толпы гостей, которые о чем-то весело переговаривались, смеялись, готовясь к отъезду. Они стояли в стороне. Девушка практически вешалась Фокру на шею, преданно заглядывая в глаза и что-то увлеченно рассказывая. А тот слушал и улыбался. В голове тут же зазвучал голос Агнелики. Она же предупреждала. «Падет проклятие, Витторн забудет обо мне». «Об этом я и говорил», — заметил Айдер, а потом по-хозяйски взял меня под локоток, собираясь увести. «Идемте». «Уйти? С Айдером? Да, наверное, это будет правильно. Надо гордо вздернуть нос, демонстративно улыбнуться и забыть Фокра. Ведь для возвращения мне он был совершенно не нужен. Проклятие спало, и нас с ним больше ничего не связывает. Разве что неизвестный, который пытался похоронить меня в подвале. И я, кажется, знала, кто из присутствующих больше всего желал мне смерти. Большое спасибо за предложение, но я все-таки поговорю с Витторном». Освобождаясь из захвата, отозвалась я и снова улыбнулась. Надеюсь, моя улыбка не была похожа на оскал. Хотя люди, видя меня, шарахались, освобождая дорогу. «И вовсе я не ревную, а за собственную жизнь волнуюсь. Бал послезавтра. Надо лишь продержаться немного и не умереть до поцелуя. И только для этого мне нужен Витторн». «Доброе утро», — громко и радостно произнесла я. Наверное, слишком громко и радостно, потому что Олейн вздрогнула, а Витторн удивленно на меня взглянул. «Доброе утро, Агнелика», — отозвался Фокр, совершенно не смущаясь тому факту, что на нем едва не повисла какая-то девица. «Доброе», — кисло отозвалась Олейн, которая даже не пыталась сделать вид, что рада меня видеть. Голоса вокруг нас немного поутихли. Люди, оборотни, маги или волшебники, неважно, все всегда обожают сплетни и скандалы. Вот и сейчас они жадно прислушивались к нашему разговору. «Я, наверное, помешала», — произнесла я, совершенно не смущаясь. «Простите, не хотела». «Хотела, еще как хотела». «Ты нам не помешала», — отозвался Витторн. «Кажется, до него стала доходить вся серьезность ситуации, потому что мужчина слегка отстранился от Олейн и даже попытался оторвать ее цепкие пальчики от своего сюртука. Но куда там? Девица вцепилась в него мертвой хваткой. Того и гляди, зарычит, оскалив зубки». «Я так рада!» — радостно отозвалась я. «В любом случае, извините. И на секундочку, мы же вроде как собирались вместе поехать в город. Но ты теперь, как я вижу, немного занят. Но ничего, не переживай». Я злорадно улыбнулась. «Меня сопроводит Айдер». «Буду только рад», — отозвался блондин, который, как оказалось, был весьма умным мальчиком, и последовал за мной. Витторн совсем перестал улыбаться, и ручки Олейн от себя оторвал быстро. «Не сомневаюсь в вашей готовности, княжич», — ледяным тоном отозвался мужчина. «Но я первый пригласил княжну». «Что ты задумала?» — читалось в его взгляде. «Сам первый начал». «Мы просто общаемся». «Ну, конечно». «Неужели ревнуешь?» Я от такого заявления, сопровождающегося легкой улыбкой, едва не задохнулась и даже не сразу поняла, что мы не разговаривали. Точнее, разговаривали, но взглядами. И вполне возможно, мне все это привиделось. «Сам дурак», — мысленно выдала я и увидела, как вопросительно Витторн приподнял брови. Понял или нет, не знаю, но всю абсурдность ситуации оценила и решила так больше не делать. «Ничего, я все понимаю. Невеста — это святое, так что я не расстроюсь, если ты заберешь свое предложение назад». «Не заберу. Олейн лишь поздравила меня с выздоровлением». «Как это мило с ее стороны». От фальши и сахарного сиропа едва не свело зубы. «Она и тебя хотела поблагодарить». Витторн выразительно взглянул на Олейн. «Да?» Судя по лицу девушки и огню в глазах, единственное, что она хотела, — это сбросить меня со скалы. Да и мне не особо хотелось слушать ее фальшивую благодарность. не для нее старалась. «Я рада, что ты исправила свою ошибку», — сдержанно отозвалась Алейн. «Интересный вариант благодарности», — усмехнулась я. «Ну да ладно, другого от тебя я и не ожидала. Так что с отъездом?» «Все, как мы договаривались», — ответил Фокер. «Но...» Его ответ совершенно не понравился Алейн и Айдеру. Но блондин быстро нашел выход. «Сани большие», — произнес он. «Мы можем поехать все вместе вчетвером». «Сомневаюсь, что кому-то из нас эта идея понравилась, но спорить не стали, решив, что это самый лучший вариант из возможных. Сани были большие, широкие, с высоким бортиком, и кроме нашей четверки поместились еще две пары. Они первое время еще пытались шутить и смеяться, стараясь разрядить обстановку, но вскоре, поняв бесполезность, притихли. Праздник как-то незаметно утратил краски. Я уже жалела о том, что решила участвовать во всем этом. Надо было остаться дома. С мамой. Уверена, с ней мне было бы намного веселее и интереснее. Только сани остановились у центральной площади, как Айдер выпрыгнул и протянул мне руку. «Позвольте, я вам помогу». Я даже слов не успела сказать, как тут же ожила Алейн. «Витторн, ты мне поможешь?» Лучезарно улыбнулась она, протягивая ему руку. И отказаться он не мог. Я едва не зааплодировала. Ну, серьезно, поразительная скорость реакции. Кроме того, у меня возникло странное ощущение, что эти двое, Алейн и Айдер, сговорились, решив договориться между собой. И чем больше я об этом думала, тем сильнее верила. Уж очень все гладко получилось. Но вот меня удивил Витторн. «Я думаю, князь Айдер отлично с этим справится», — отозвался Фокер, и в глубине глаз застыли льдинки. «Он как раз уже выбрался. Агнелика, позволь помочь тебе». Я отказываться не стала. Уж очень мне понравилась вытянутая личика Алейн. «Благодарю». Я подала ему руку, успев шепнуть. «Ты тоже понял?» «Конечно». Отозвался он тихо. «И что будем делать?» «Думаю, мне стоит проводить тебя к отцу, Агнелика. Кажется, сегодня тебе предстоит принять на себя роль княгини», — громко произнес Витторн. «Наверное, князь». Я обернулась к Айдеру, который даже не думал скрывать свое недовольство. «Надеюсь, вы простите меня и составите компанию Олейн. Нехорошо будет, если княжна заскучает». Он лишь кивнул. Я не стала дожидаться ответа девушки. Уверена, ничего хорошего она бы мне не сказала. И направилась под руку с Витторном сквозь толпу к постаменту в центре площади, где и должен был быть отец. «Значит, мне это не показалось». Спросила я, когда мы прошли мимо первых ларьков с пестрыми и яркими игрушками ручной работы. Следом шли ларьки с одеждой и обувью, затем оружие и украшения. И уже в самом конце, у огромного заснеженного замка, в котором играли и веселились дети, стояли ларьки с едой и горячими напитками. Именно горячими, а не горячительными. «Ты про Алейн и Айдера?» — уточнил Фокер. «Нет, не показалось». «Значит, они объединились, чтобы разделить нас?» «Именно». Витторн бросил на меня странный взгляд. «Странно, что ты не поддалась». «Ты про что?» Я резко обернулась, внезапно почувствовав чей-то колючий взгляд, от которого неприятно кольнуло в груди. Но сквозь толпу веселящихся сложно было что-то рассмотреть. Да и ощущение чужого присутствия быстро пропало. «Что-то не так?» — спросил Витторн, застыв рядом. «Нет, показалось». Я снова быстро осмотрелась, но так ничего и не заметила. Если кто-то недружественный здесь и был, то он уже ушел. «Так на что я должна была поддаться?» «На провокацию», — отозвался мужчина. «Все было спланировано идеально. Алейн так старалась, оказывая мне знаки внимания». «Знаки внимания?» — фыркнула я, отрицательно качнув головой продавцу, который шел мимо, предлагая разнообразную ароматную выпечку. «Да она на тебя практически вешалась, а ты даже не сопротивлялся». «Мне было интересно, чем все это закончится. И как ты на это отреагируешь?» — отозвался Витторн. Я замерла, недоверчиво на него взглянув. «Ты что, пытался вызвать мою ревность?» Андрук смутился, растерянно почесав затылок. «Признаться честно, да, пытался». «Зачем?» Я с трудом заставила себя снизить голос. В конце концов, мы находились практически в центре оживленной площади, где полным-полно народа, вокруг нас все время кто-то крутился. Особенно сейчас, когда мы вновь застыли, глядя друг на друга. «Хочу, чтобы ты осталась». Неожиданно признался Витторн, глядя мне прямо в глаза. Да так посмотрел, что у меня под ложечкой засосало. «Я не могу», — тихо отозвалась я, отводя взгляд. И голос звучал жалко и как-то неправдоподобно. Я уже сама не верила своим словам и желаниям. «Может, ты просто боишься?» «Даже если и так, это не мой дом». «Твой, и ты это знаешь. Просто боишься сделать последний шаг. Но я хочу, чтобы ты осталась. Это сейчас во мне говорит не проклятие, а я». Беря меня за руку, прошептал Витторн. «Агния, я...» «Отец», — пробормотала я, отдергивая руку, и уже громче произнесла. «Я вижу отца, пойдем. Он нас уже заждался». Все что угодно, лишь бы не произнес этих слов, которые я так хотела и боялась услышать. «Трусиха, ты же хочешь остаться. Тогда зачем мучаешь его и себя?» «Если бы я сама знала...» Праздник шел своим чередом. Мне действительно пришлось взять на себя часть обязанностей княжны и вместе с отцом стать судьей в куче самых разнообразных конкурсов. Даже вместе с Витторном принять участие в гонке на небольших повозках, запряженных собаками. Это было так неожиданно весело, что я не смогла сдержать смех. «Пусть тебя смотрят и косятся. Я другая, уже другая. Привыкайте». Я так вошла во вкус, что втянула Витторна в снежный бой и в соревнования на скорость по катанию с горок. Дети оказались более восприимчивыми к изменениям, и на появление вредной княжны никак не отреагировали, с удовольствием принимая нас в свои игры. А Витторн потом отогревал меня горячим чаем и утащил кататься на коньках. Оказалось, что я довольно неплохо катаюсь, особенно в руках сильного и надежного мужчины. Мы больше не возвращались к прерванному разговору. Но этого и не надо было. То, как Джейд на меня смотрел, как бережно поддерживал и улыбался... Я все видела без слов, чувствовала и сама тянулась к нему, сумасшедшим отчаянием, понимая, что попала. А еще Витторн рассказал о том, что в Риду арестовали, и для меня опасности больше нет. Подробности он не уточнил, просто сказал, что она сама себя выдала, и теперь ей не отвертеться. И ради собственного благополучия и смягчения наказания в Риду ничего не расскажет обо мне и Катриэль. «Так что ты можешь вернуться в Академию, когда захочешь, и закончить обучение». Закончил Джейд. И я поверила, что смогу, что останусь. А потом мы уже возвращались к трибуне. Мне предстояло вновь стать судьей в конкурсе. Кажется, в каком-то мужском состязании. Я уже почти поднялась по ступенькам, как неожиданно замерла. «Что?» — спросил Джейд, заметив мой растерянный взгляд. Я коснулась рукой груди. В том самом месте, где был кулон, который мне подарила фея. Странно, но он сейчас вдруг стал таким горячим. «Ничего, просто... странно». «Что странно?» «Не знаю, как объяснить. Кулон нагревался все сильнее. Еще не больно, но уже неприятно. Словно он предупреждал меня о чем-то. А Джейд вдруг поменялся в лице, резко схватил, прижимая к себе и пытаясь тащить с лестницы. И в это же мгновение произошел взрыв. Шум был такой силы, что я моментально оглохла. Витторн старался смягчить удар, но все равно упасть на землю было очень неприятно. Кроме того... мужчина прикрыл меня своим телом и сильно придавил, защищая от осколков кусков древесины и щепок, которые разлетелись в разные стороны. Так что к боли в спине прибавилась еще и нехватка кислорода. Я задыхалась, ничего не слыша, почти ничего не видя и вообще не понимая, что происходит. Ведь еще секунду назад все было прекрасно. Мы ходили, гуляли, смеялись. Я призналась себе, что влюбилась, и тут такое. Звук возвращался постепенно. Сначала был просто гул. Потом сквозь него стали проступать голоса, крики, плач и слезы. «Агния, ты в порядке?» — спросил Джейд, осторожно и ласково касаясь моего лица. Его глаза стали совсем светлыми, и желтый ободок практически исчез, став тоненькой полоской. «Кровь!» — пробормотала я, стирая алую струйку с его лица. Но она все равно текла из неглубокой ссадины у брови. Он прижался губами к моей ладони в быстром поцелуе и шумно вздохнул. «Пустяки, ты как?» «Нормально», — глухо отозвалась я, сморщившись от боли в спине. «Все-таки приложило меня неплохо». Витторн поднялся, увлекая меня за собой. «Что произошло?» — спросила я, как только мы приняли вертикальное положение, и мир вокруг перестал крутиться в бешеном хороводе. «Агнелика! Агнелика!» К нам, отталкивая всех в стороны, спешил взволнованный отец. Стоило ему оказаться рядом, как князь тут же крепко прижал меня к себе, вызывая новую порцию глухой боли. «Ух!» — простонала я, сморщившись. «Прости, прости, бедная моя девочка. Лекаря сюда, немедленно, княжне нужна помощь!» «Все нормально», — отмахнулась я, неровно стоя на ногах и цепляясь за Джейда. «Что произошло?» «Взрыв», — ответил Фокер, осторожно поддерживая. «Взрыв? Какой взрыв?» «Это в моем мире мог быть взрыв и что-то такое, но не здесь. Тут магия, оборотни и эльфы. Какой взрыв?» Кажется, последнюю фразу я прокричала, потому что Витторн прижал меня к себе сильнее и, осторожно поцеловав макушку, хрипло шептал. «Все хорошо, не переживай. Я найду его. Клянусь тебе, Агния, я найду». «Найду? Кого найду? Что вообще происходит?» Видимо, меня все-таки оглушило, потому что все остальное я помнила плохо. Лишь тепло Витторна не давало мне погрузиться в панику. Его присутствие ободряло и заставляло верить в то, что мне больше ничего не грозит. Но потом и он ушел. Более-менее я пришла в себя уже в замке рядом с мамой. Она обнимала меня как маленькую и гладила по голове, шепча сквозь слезы. «Все хорошо, все обязательно будет хорошо». Слегка отстранившись, я осмысленно взглянула на нее и твердо спросила. «Что случилось?» Я видела, что мама сначала хотела солгать, придумать что-то или увести разговор в другую сторону. Но что-то в моем взгляде не дало ей это сделать. «Тебя хотели убить». Я даже вздрогнула, лишь слегка сузила глаза и кивнула, сухо выдавив. «Кто?» «Отец сейчас это выясняет. Там Витторн, они найдут его. Обязательно найдут». «Как?» Снова небольшая пауза и честный ответ. «Специальное проклятие, настроенное на тебя. Стоило тебе подойти к помосту, как оно активизировалось. Если бы ты поднялась и заняла свое место». Договорить матушка не смогла. Голос дрогнул, и на глазах навернулись слезы. «Лишь чудо и чутье Витторна спасли тебя». Я кивнула, касаясь холодного кулона на груди. «Чудо? Или все-таки фея? Как она сказала, что не любит, когда кто-то вмешивается в ее планы? Моя смерть в них явно не входила. Вот же». Не могла по-нормальному объяснить. Но я все равно была ей благодарна. Несмотря на все проделки и таинственность, фея меня спасла, пусть и так странно. «Тебе надо отдохнуть. Я велю принести тебе успокаивающий состав». «Не надо». Отказалась я, потирая ноющие виски. «Знала я, что это за состав. Выпьешь и будешь как дурочка ходить и всем улыбаться. А мне сейчас нужна была трезвая голова и чистые мысли». «Кто ж хотел меня убить? И кто мог это сделать? Алейн?» «Сомневаюсь, что она стала бы рисковать Джейдом. Или от любви до ненависти один шаг, и не доставайся же ты никому?» Ответ был где-то на поверхности, но я все никак не могла его найти. «Может, родственники Вриды решили отомстить мне за нее? Но только откуда они могли знать? В ее аресте я участия не принимала. Но кто же, кто?» Я взглянула на свои руки, надеясь почувствовать отклик дара. Где же эта безумная жажда рисовать? Где стремление узнать правду? Почему я ничего не чувствую? «Это вам!» — раздался внезапно знакомый голос. Подняв взгляд, я увидела рядом домовушку. «Шири!» Это была та самая темненькая домовушка. «Выпейте, вам станет легче!» Она протянула мне чашку с ароматным чаем. «Мне не нужно успокоительное!» — ответила я. «Это просто чай. Ягодный сама делала. Если тут и есть успокоительное, это самая капля. Он поможет вам согреться». «Я не замерзла?» — пробормотала я, а у самой руки слегка тряслись. «А может, ты и права». Взяв чашку, я сделала один глоток и закрыла глаза, чувствуя, как тепло медленно распространяется по телу. «Их Витторн оставил», — пояснила мама, наблюдая за нами. «Сказал, что они теперь всегда будут рядом с тобой. Защитят и помогут». «Спасибо». Через силу улыбнулась я, заметив в сторонке Бара и Даю. Еще бы узнать, от кого меня надо защищать и спасать. Время тянулось медленно, сводя с ума и заставляя нервничать. Витторн с отцом пришли только ближе к ужину, и, судя по их мрачному виду, ничего хорошего они не выяснили. «Следов нет», — выдал отец, шагая по комнате туда-сюда. «Ни запаха, ни следа, ничего. Даже пылинки не оставил». «Разве это возможно?» — всплеснула руками матушка, которая все это время не отходила от меня ни на минуту. «Не знаю, это какая-то магия. Такое ощущение, что этот кто-то появился из ниоткуда и исчез в никуда», — заметил Витторн. «След есть, но нечеткий, короткий. Сложно разобрать. Мы будем пытаться, но информации слишком мало». И в этот момент у меня в голове что-то щелкнуло, будто лампочка зажглась. «Исчез? Ты сказал, появился и исчез?» — выдала я, поднимаясь. «Агнелика, что с тобой?» — встревожилась мама. Но я смотрела только на Витторна. Неужели он не понял? Хотя откуда он мог знать? Он же пришел тогда позже. «Кари», — выдохнула я, — «это она». И Джейд меня понял.